цели жизнь отдай, не отвлекайся на пустое, свои бегущие года держи в натянутой стрелою. Ты время зря не расплескал, его восполнить невозможно. Трудись для Господа и знай, в его руках всегда надежно. Пусть вечное тебя влечет диапазон земного крата. Блажен, кто Богу отдает себя всецело, без остатка. Ты время зря не расплескал, его восполнить невозможно. Трудись для Господа и знай, в его руках всегда надежно. Могущество, почет и блеск, лучи известности и славы теряют моментально вес, когда примерить нужно слава. Ты время зря не расплескал, его восполнить невозможно. Его руках всегда надежна.